естественно, что лучше всего и чаще всего ему удается самые простые движения. Легче всего для него точно так же издавать несложные, нечленораздельные звуки. Зажмите себе рот ладонью и попытайтесь, то отпуская ее, то прижимая снова, произносить хотя бы звук «а». Помимо желания, у вас получается нечто вроде «ба-ба-ба» или «ма-ма-ма» или «па-па-па». Да-да, помимо вашего желания. Точно так же у маленького ребенка, когда он, покрикивая, то сжимает, то распускает губы, вырываются совершенно независимо от его намерения и воли те же самые случайные сочетания звуков. «Мама», «папа», «тетя», «тятя», «ня-ня-ня», «мама-ма». Можно сказать уверенно, смысла, значений в них немногим больше, чем в словах «плюх», которое выговаривает, падая в воду камень. Но малыш не камень, он чувствует то холод, то тепло, то сытость, то голод. На все это он отвечает и движениями, и голосом, лепетом. Подошла мать, вот он и заводит свою «ба-ба-ба» или «ма-ма-ма». Начали его кормить, он опять мурлычет что-то в этом же роде. Что именно? Да ровно ничего, что выйдет? Но взрослые привыкли к языку, привыкли сами говорить и понимать то, что говорят другие. И они невольно начинают вкладывать в каждый издаваемый ребенком звук то значение, которое им, а вовсе не ему, представляется наиболее подходящим. Бормочет он что-то вроде «ма-ма-ма», и мать в восторге уверяет, что он уже начинает говорить, называть ее. Вырвется у него «па-па-па», и она уже даже обижается. Почему он отца любит больше, чем ее? А ведь у малыша в это время наверняка нет еще никакого представления о том, что в мире живут люди, много людей, что они разные, что одних называют папами, других мамами, третьих тетями или дядями. Словом, взрослые навязывают малышам свое понимание невнятных звуков, которые те, ни о чем не думая, издают. Доказать, что это верно, не так уж трудно. Вот вы, наверное, думаете, что слово «мама» всюду и везде у всех народов мира означает в устах младенцев «мать». Ну так ничего подобного. По правде говоря, это мое утверждение слишком решительно. Шведский путешественник и писатель Лундквист очень удивляется тому, что маленькие индонезийцы зовут своих матерей «мама». Точь в точь, как шведские ребятишки. А в языке мексиканских индейцев «пуэбло» слово «тата» означает «отец», почти как у нас. Тем не менее, ничуть не меньше и противоположных случаев. Одно слово выражает совершенно разные понятия. В русском языке, в немецком, во французском это так. А у грузин слово «мама» означает вовсе не мать, а как раз наоборот – отец. «Мама» по-грузински значит «папа». Вам это, вероятно, покажется очень странным, даже смешным. Ничего смешного здесь нет. Древние римляне этим же словом «мама» называли грудь женщины, кормящей ребенка молоком. Именно поэтому и сейчас у нас в зоологии класс млекопитающих животных называется латинским словом «маммалия». Почему же так получается? Это довольно понятно. Ребенок без всяких особых мыслей лепечет свое «мамма-мамма», а взрослые толкуют это по-своему. Одним представляется, что он зовет мать, другие считают, что он обращается к отцу, а третьим кажется, будто он никого не зовет, а просто голоден, хочет есть. Все они одинаково правы, и все в равной степени ошибаются. У нас, русских, в детском языке отец называется двумя совсем друг на друга непохожими словами «папа» и «тятя». Слово «дед», «деда» у нас значит «отец отца» или «матери», «баба» – «мать матери» или «отца». Мы думаем, что так оно должно быть и повсюду. А в других языках? У англичан «дед», «дэдди» означает «отец, папа». Слово это совсем не похоже на «наше папа», но довольно близко напоминает «тятю» и особенно «дядю». Поставьте рядом такие слова, как «деда», «дядя», «тятя», «тетя», и вы невольно подумаете, да может быть, это одни и те же звуки, только чуть-чуть по-разному выговариваемые. То же самое мы видим повсюду в мире. Слова эти часто очень похожи, а значит они повсюду разные. У турок и у родственных им народов слово «дади» значит «няня», а во Франции слово «дада» – игрушечный конек, лошадка на палочке. Французские малыши к тому же говорят «додо» вместо нашего «бай-бай». В Грузии дедушку называют «бабуа», бабушку – «бэбиа», а маму, как это ни странно, на наш слух – «деда». Да нет даже надобности углубляться в дебри чужих языков. У нас в русском языке слово «папа», как известно, значит «отец». Но вот возле Пскова до сих пор в детском языке это же слово означает также «хлеб», «кушанье». «На-на, поешь папы». Такую странную фразу можно услышать там из уст матери или бабушки, разговаривающей с маленьким ребенком. То же самое наблюдается и на Западной Украине, и даже в Подмосковье. Один из моих читателей записал возле Кунцева такую колыбельную. «Как уж я тебе, коту, новые лопатки сплету, дам тебе, папы, в серенькие лапы. Ешь, котик, не ворчи, больше папы не проси». Любопытно также, что в английском языке словечко «пеп» означает соску, детскую кашку, и в Голландии «пеп» – густая каша.